Издательство «Эксмо». Елена Елохина. «Неизведанный Рим. Легенды и секретные закоулки вечного города. Самый вкусный кофе с историей, церковь куртизанок, неизвестный Рафаэль и другие детали, которые не знают даже римляне». Вступление. Что в Риме может остаться неизведанным? Это один из самых открыточных городов мира. При его упоминании вы моментально представляете Колизей, Ватикан, фонтан Треви, Пантеон, руины древнего форума. О нем написано так много, что возникает закономерный вопрос: зачем еще что-то добавлять? Это необычная книга о Риме, которая погрузит вас в атмосферу города, позволит виртуально попутешествовать по малоизвестным местам и открыть их секреты. Материал разбит на главы, соответствующие центральным районам вечного города. С их помощью вы можете составить себе удобный маршрут, когда соберетесь в путешествие. Так что не забудьте оставить место в чемодане для нового бумажного попутчика. Если вы пока не планируете отпуск, но любите помечтать о дальних странствиях, в этой аудиокниге вы найдете множество историй для приятного отдыха на диване с чашкой чая. Вы узнаете, что в Риме великолепен не только Колизей, а многое из того, что вы услышите, неизвестно не только путеводителям, но и зачастую самим римлянам. Прежде чем поверить мне на слово, вы наверняка поинтересуетесь, с кем имеете дело. Привет, я Лена, римлянка из Санкт-Петербурга с 15-летним стажем. Последние 12 из них я работаю индивидуальным гидом для туристов. Хотя само слово «турист» мне не нравится, оно обезличивает. Путешественник куда лучше. Это про открытие и приключения. А мои экскурсанты — это гости, а не клиенты. Многие думают, что экскурсии нудные и скучные. Нужно ходить в безмолвной группе, как стадо овец, за тетенькой, бухтящий заученный текст. Ни шага в сторону. Когда уже можно будет сбежать за мороженым? Признаюсь, я сама не выношу такие экскурсии. Но поверьте, бывает иначе. Однажды я решила разрушить стереотип о скучных экскурсоводах. Для этого мне пришлось сдать сложнейший экзамен на лицензию гида. Более 2500 лет истории Рима, археологии и искусствоведения на итальянском языке, несколько лет обучения и почти сорванная собственная свадьба, которая совпала с датой экзамена. Накануне торжества я закрылась дома и погрузилась в мир книг и конспектов по истории, искусствоведению и археологии. Все мои мысли в те дни путались не в белом кружеве платья, а в паутине дат и имен. Я повторяла списки обязательных для посещения церквей и подробности археологических раскопок, имена архитекторов и реставраторов, и старалась не упустить ни один из секретов улиц вечного города. Едва успев дойти до алтаря, я, как сбежавшая невеста, ринулась обратно к учебникам и лекциям. Экзамен был уже через 2 дня. Я сдавала его в полном тумане, широко улыбаясь комиссии и взахлёб отвечая на все вопросы. «Подождите, я еще не все рассказала!» Из 5000 кандидатов лишь немногие получили заветную аккредитацию. Так я стала профессиональным гидом по Риму и музеям Ватикана. И все же я гид без зонтика. У нас есть традиция дарить зонты новоиспеченным коллегам, получившим лицензию римского гида. Это профессиональная ирония, так как зонт считается рабочим инструментом. Часто экскурсоводы, ведущие за собой большие группы, держат в руке закрытый зонт или любой другой опознавательный предмет на палке, чтобы экскурсанты не потеряли проводника из виду. Но я не работаю с группами и не читаю вызубренных лекций на экскурсиях. А зонтики использую только под дождем. У меня другая философия. Встретить путешественника как доброго знакомого, почувствовать его настроение и интересы, показать город так, словно это неформальная прогулка. Я всегда радуюсь, когда мне доверяют знаменитости, когда мои гости рекомендуют экскурсии друзьям и сами возвращаются из года в год. Для них я придумала маршрут «Неизведанный Рим», чтобы удивить даже тех, кто, казалось бы, уже знает о Риме все. У многих путешественников нет времени исследовать город самостоятельно. Самые интересные мелочи бывают так надежно спрятаны, что вы проскакиваете их, не заметив в городском хаосе. Для этого и нужен опытный гид или увлекательная книга. Сэкономить ваше время и показать места, которые вас по-настоящему впечатлят. Воспоминания о поездках, сотканные из ощущений, атмосферы, захватывающих рассказов и маленьких открытий. С последними я и постараюсь помочь в этой аудиокниге. Они не заменят полноценную экскурсию, но позволят взглянуть на исследованный вдоль и поперек город с непривычного ракурса. Моя собственная охота за нетривиальными фактами о Риме началась с блога «Саньяре Рома», в переводе «Мечтать о Риме». Я вела ее под тегом «Бойкот Колизею». В своих записях я рассказывала о секретных местах, куда не ступала нога туриста. Но разве вместишь все находки в один блог? Я не хотела подрезать крылья вдохновению и очень быстро поняла, что заметками тут дело не обойдется. Из этого родилась идея написать книгу о неизвестном Риме. Для вас это ключ к знакомству с настоящим, а не стереотипным Римом. Для меня это результат многолетнего опыта работы гидом вкупе с искренним любопытством к римской истории. До переезда из моего родного Петербурга я летала в Рим раз в несколько месяцев. Я не могла им надышаться, пропитаться насквозь его запахами и наполниться звуками. Для этого я приходила в центр, специально забыв взять с собой бумажную карту. Смартфонов тогда еще не было. Нырнув в переулки, я моментально терялась. Но в Риме любой лабиринт рано или поздно выведет вас на крупный проспект или площадь. Этого понимания было достаточно, чтобы расслабиться и не думать, что я окажусь не там, где планировала. Секрет был как раз в отсутствии плана. Я включала всю любознательность и, как дотошный сыщик, выискивала интересные детали. Заглядывала во все неприметные на вид церкви, общалась с римлянами, записывала их воспоминания. Иногда слегка хулиганила, договариваясь с консьержами пропустить меня в частные дворы. Так пополнялась моя бесценная шкатулка с сокровищами, которую я приоткрываю в этой аудиокниге. Рим — удивительный город, в котором эпохи наслаиваются друг на друга, как в исторической лазанье. Изучать его стоит не горизонтально, как мы привыкли в поездках, коллекционируя места и музеи, а вертикально, разглядывая до основания срез каждого памятника, как распил векового дуба с множеством колец. Римляне бегут на работу мимо застрявших в стенах домов древних колонн, сидят в парках на античных саркофагах вместо скамеек, строят новые дома на старинных фундаментах и украшают обломками мраморных статуй площади города. Все так привыкли к этому, что даже не замечают. Время так сильно здесь наследило, что не принимать его в расчет было бы нечестно по отношению к городу. Все это — двери в кладовые, полные неожиданных миров. Почти как шкаф в Нарнию. Чтобы туда попасть, достаточно быть любопытными, как дети. Заметить на стене надпись старинным почерком или полустершуюся фреску на фасаде дома. Не парадные площади и фонтаны, а зачастую что-то незаметное, способно рассказать интереснейшие истории. Но только тем, кто готов их услышать. В римском прошлом было всякое. Жестокость, властолюбие, несправедливость. Но были и легендарные герои, любовные интриги и просто жизнь обычных римлян. Иногда мои гости говорят: «Мы уже были в Риме, но нам не понравилось. Толпы туристов, все бегом, толком ничего не видели. Давайте попробуем дать городу второй шанс. Может быть, у вас появится спонтанное желание купить билет на самолет в Рим? Пройти по описанным маршрутам своими ногами, увидеть собственными глазами закоулки, о которых пойдет речь. А пока попробуем узнать, правда ли, что в Риме разговаривают статуи? Как зайти в гости к монахиням-затворницам? Где варили яды для алхимиков и микстуры для папы римского? О чем рассказывают странные блестящие таблички на мостовых? Почему римляне живут по особому времени? Где отмаливали свои грехи честные куртизанки? Как найти шедевры Караваджо и Рафаэля, не покупая билет в музей?» На эти и многие другие любопытные вопросы я отвечу в аудиокниге, которую вы сейчас слушаете.